Во время своих походов Миних не оставлял военного управления, тем более что по зимам он проводил значительную часть времени в Петербурге. Таким образом, в период его воинских действий против турок совершено было немало важного по военному ведомству. Одним из наиболее видных явлений этого рода было устройство постоянных помещений для гвардейских солдат в Петербурге. По возвращении фельдмаршала в столицу, уже после окончания войны, Миних в видах заботливости о подчиненных ему офицерах и спросил у государыни указ, дозволявший выходить в отставку прослужившим 20 лет. Но когда стали рассматривать поступившие прошения об отставке, то заметили, что многие, будучи еще молоды и здоровы, просили об увольнении от службы, как прослужившие уже определенное число лет. А это происходило от того, что по тогдашним обычаям дворян записывали в военную службу еще в детстве. Иных даже тогда, когда они еще лежали в колыбели. Тогда Миних сам принужден был просить об отмене этого указа, а другие кабинет-министры делали ему выговоры, что очень огорчало фельдмаршала, всегда чувствительного, когда оскорблялось его самолюбие. Между тем, едва окончилась турецкая война, как стали возникать опасения объявления войны со стороны Швеции. В этой стране постоянно происходили раздоры между правительственными партиями. Одна из них, носившая кличку «Партии шляп», думала о возмездии России за недавнее поражение, нанесенное Петром Великим. Другая, которую прозвали «Партией шапок» или «Колпаков», хотела сохранить мир с Россией и вообще избегать войны. На стороне мира был и сам тогдашний король. Но воинствующая партия, руководимая французскими внушениями, находившая себе опору вообще в туземной молодежи, думала, что Швеции следует вмешаться в войну, возникшую между Россией и Турцией, во вред России, и отправила в Турцию тайным агентом с депешами шведского майора Синклера. Об этом заблаговременно проведал русский посланник в Стокгольме Бестужев и сообщил своему правительству. Русские снеслись с польским правительством и предположили задержать Синклера, когда он будет следовать через польские владения, и отнять у него депеши, с которыми он ездил в Турцию. Получившие такое поручение капитан Кутлер и поручик Левицкий напали на дороге на Синклера, ехавшего вместе с французским купцом, заманили его в лес, застрелили и отняли бумаги. В какой степени принимал участие в этом деле сам Миних, неизвестно, хотя по предписанию Верховного правительства он отрядил офицеров арестовать Синклера и овладеть его бумагами. Но приказывал ли убить его, на это нет доказательств. Русское правительство отреклось от всякого участия в этом деле, а офицеры, расправившиеся с Синклером, были сосланы в Сибирь. Была у некоторых мысль взвалить всю ответственность в этом поступке на Миниха, так как он имел от императрицы полномочия во всем действовать по своему усмотрению, и у него были открытые бланки с подписом. Как бы то ни было, только после этого события шведы энергичнее стали раздувать в своем обществе вражду к России и делать приготовление к войне с нею. Об этом сообщал в Петербург русский посланник из Стокгольма. И Россия, со своей стороны, должна была заботиться об обороне. Миних сам отправился обозревать укрепления Кронштадта, Шлиссельбурга, Кексгольма. Царским указом было повелено распределить по полкам и снарядить к работам солдат, а в помощь им выписать из Ярославля каменщиков по вольным наймам. В таких работах проходило лето 1740 года. Между тем, в октябре произошло внезапное, хотя и не совсем неожиданное событие. 5 числа этого месяца императрица, незадолго возвратившаяся в столицу из летнего пребывания в Петергофе, по своему обыкновению в полдень обедала вместе со своим неразлучным любимцем Бероном. Вдруг с нею сделался болезненный припадок. Тошнота, головокружение, рвота и, наконец, лишение всех сил. Она упала без сознания, ее унесли и уложили в постель. Уже несколько лет она страдала болезнью в мочевых органах, но таких припадков, как теперь, с ней не бывало. Призваны были врачи. Архиатер Фишер и придворный врач Рибейра Санхец, португалец по происхождению. Они различно отнеслись к болезни императрицы. Первый внушительно сказал, что, вероятно, Европе скоро придется надеть траур. Второй, напротив, не признавал, чтобы случившийся с государыней припадок имел роковые последствия. Берон послал своего сына известить о случившемся принцессу Анну. Принцесса не приняла его, а ее фрейлина и любимица Юлиана Мэнгден передала ему, что принцесса очень огорчена болезнью императрицы и постарается сама навестить свою тетку. Тогда же Берон позвал обергофмаршала графа Левенвольда. «Императрице дурно», — сказал он. «Поезжайте скорее от имени императрицы к Костерману, сообщите ему, что случилось, и спросите, что он посоветует нам делать». «Надобно позвать кабинет министров», — сказал Левенвольд и уехал к Костерману. Хитрый дипломат когда-то удачно и кстати притворялся больным, когда при воцарении Анны Ивановны шел вопрос об ограничении самодержавной власти. Теперь он снова был почти в таком же щекотливом положении. Но ему притворяться необходимости не предстояло. Он уже 5 лет действительно страдал подагрою, с трудом ступал на ноги и почти не выходил из дома. Отправивши Левенвольда, сам Берон пошел к государыне. Больная пришла в себя, но была очень слаба. «Мне дурно, герцог», — сказала она. «Чуть ли не приходит мой последний час. Я покорна Божьей воле. Но что после меня станет с империей, подумать страшно. Мне поставят в вину стечение обстоятельств, в каких я оставляю Россию». «Бог будет милостив», — сказал Берон. «Не тревожьте себя, государыня, думами о судьбе России, потому что всякое волнение усиливает вашу болезнь. Все земное управляется волей провидения». «Правда», — сказала государыня. «Позовите министров и слушайте, что они будут говорить». «Они должны явиться сюда скоро, в ожидании Куртага, потому что сегодня воскресенье», — сказал герцог. «Как только соберутся, мы тотчас приступим к совещанию». «Пошлите к Костерману», — сказала государыня. «Дали ли знать принцессе?» Берон отвечал, что то и другое сделано. В это время вошла в опочивальню государыни принцесса Анна. Берон вышел и встретил Левенвольда, воротившегося от Костермана. Когда обер-гофмаршал сообщил Костерману о припадке с государыней, Костерман произнес: «Боже, сохрани ее величество». Но когда вслед за тем Левенвольд спрашивал, что делать на случай смерти императрицы, Костерман отвечал: «Я думаю, ее величество не изменит своей прежней воли. Еще до брака принцессы Анны она объявляла, что желает учинить своим наследником сына, когда тот родится от принцессы Анны. Теперь этот сын рожден. Надобно составить манифест, провозглашающий Ивана Антоновича будущим императором». «Но преемник императрицы еще в колыбели», — сказал Левенвольд. следует установить правительство до его совершеннолетия. «Я не знаю», – отвечал Эстерман, – «какая в том будет воля Ее Величества». Но мне кажется, сама природа тут указывает, у малолетнего императора есть мать. Она и будет правительницей, только при ней надобно будет учредить совет, а в числе членов этого Верховного Совета может быть герцог Курлянский. Этот ответ не понравился Берону, когда его передал ему Левенвольд. Любимец думал, что Астерман будет подогадливее и сразу скажет, что регентом следует назначить его, Берона. Но дипломат хотел уклониться до поры до времени и выждать, что скажут другие. Ему самому не хотелось являться первым в таком предприятии, которое может и не удаться. Берон, недовольный двусмысленным ответом Астермана, произнес: «Какой совет может быть там, где много голов? У каждой головы своя собственная мысль». Его снова позвали к императрице. Он сообщил ей ответ Астермана, императрица похвалила Астермана и говорила: «Я хочу все устроить, что только будет зависеть от меня. Остальное в воле Божьей. Знаю, что оставляю императора-младенца в грустном положении. Ни он сам, ни его родители не способны совершить что-нибудь. Отец – человек без дарований и не может служить поддержкой малолетнему сыну. Мать-принцесса не глупа, но у нее есть отец, герцог Мекленбургский, тиран своих подданных. Он явится в Россию и здесь начнет поступать так, как поступал в своем мекленбургском владении. Память моя покроется позором. Нет, ни отец, ни мать не годятся, чтоб государством править». Берон успокаивал государыню, но что говорилось у него с императрицей по вопросу об управлении государством во время малолетства будущего императора, это остается неизвестным, потому что свидетелем их тогдашней беседы не был никто. Вышедший из опочивальни императрицы, любимец увидался с Бестужевым, Черкасским и Минихом. Неизвестно, наверное, посылал ли за ними Берон или они сами явились к Куртагу. Тогда при дворе сходились вельможи к государине на Куртаге по воскресеньям и четвергам. Любимец передал им, что императрица твердо стоит на прежней своей воле объявить наследником своим сына принцессы Анны, но не считает обоих его родителей способными управлять государством. Берон просил их съездить к Астерману и услышать от него мнение о том, как следует поступать в такие критические минуты. Князь Черкасский и Бестужев поехали к Астерману, севшие вместе в одной карете. Миних отправился туда же впереди их в особом экипаже. Дорогой Бестужев и Черкасский разговаривали между собой о событиях дня, и оба сходились на той мысли, что надобно предложить регентство герцогу Курлянскому. Приехавши к Астерману, они не скоро могли добиться от него желательного для себя ответа. О наследстве Ивана Антоновича он не пускался в рассуждение. «Государыня, — сказал он, — назначает своим преемником внука сына своей племянницы, принцессы Анны. А воля самодержавной государыни есть закон. Итак, необходимо составить манифест об объявлении преемником императрицы Анны Ивановны принца Ивана Антоновича и об учинении ему присяги на верность». Но заговорили о том, кому поручить правление до совершеннолетия будущего императора, и Астерман сказал: «Дай Господи, государыне моей, много лет здравствовать. Мы сейчас напишем манифест о престолонаследии, а о регентстве – это дело другое. Дело важное, надобно подумать. Этот вопрос может быть решен только природными русскими. Я иноземец, и мне такое решение не подстать». Бестужев, видя, что Остерман отвиливает, сказал: «Странно, граф, что вы себя называете иноземцем, когда вы так долго занимали первую должность в российском государстве и правили всеми государственными делами. Вы более русские, чем 20 тысяч других, называющих себя русскими по происхождению. Мы не затем к вам приехали, чтобы навязывать вам чужое мнение, а затем, чтобы слышать ваше собственное от вас самих. Без этого нам и пользы нет от участия в наших совещаниях». Остерман начал объяснять, что его слов не поняли, и по своему обыкновению вывертывался так, что по неясности способа его выражения слушавшие не могли уразуметь, что он сказать хочет. Когда его, как говорится, уже приперли к стенке, а он должен был так или иначе высказаться, что думает о предоставлении регентства Берону, Остерман произнес, что, по его личному убеждению, регентство не должно быть в более достойных руках, как у герцога, и его избрание в этот сан было бы самой благоразумной мерой. Но тем и ограничился Остерман, всегда в важных делах выражавшийся темно и нерешительно. Кабинет министры уехали от него, не добившись того, зачем приезжали. Немедленно после их отъезда Остерман пригласил кабинет секретаря Яковлева и продиктовал ему проект манифеста о престолонаследии. Еще этот манифест не был готов, как из дворца уже присылали за ним, и Остерман принужден был отослать его написанным в черне. Воротившись от Остермана, кабинет министра явились к Берону. Они известили его, что Остерман сейчас принимается за манифест, а о регентстве говорит, что с ним торопиться нечего и следует подумать. Пришел Левенвольд. Тогда Берон произнес перед ними такую речь: «Великое несчастье меня постигает, господа. Я теряю государыню-благодетельницу, которая почтила меня неизмеримую милостью и доверенностью. После нее, чего доброго мне ждать здесь в России, кроме неблагодарности и ненависти к себе? Но я беспокоюсь не так о себе, как о Российской империи, а я долго по мере сил своих способствовал ее благосостоянию. Наследник престола, восьминедельный младенец в колыбели, его назначение еще не оглашено. И кто знает, как отнесется к этому народ, который в прежние времена бывал недоволен в малолетство государя. А ныне вон какие обстоятельства. Шведы не перестают вооружаться и, конечно, воспользуются худым положением России, когда в ней откроются несогласия и беспорядки. России нужно такое правительство, чтобы оно умело держать народ в порядке и обуздывать его». «Вы слыхали, граф?» – сказал он, обратившись к Миниху. «Думают устроить у нас правительство на польский образец, состоящее из многих лиц». Берон намекал на ответ Остермана, привезенный Берону через Левенвольда. «Я не слыхал», – отвечал Миних. «Это, – замечал Бестужев, – противно было бы существу российского правительства и духу нашей нации, издавна привыкшей к единовластию. Опыт нам это показал достаточно 11 лет тому назад, когда избирали на престол государыню Анну Ивановну. Это до того очевидно, что и толковать об этом нечего. Надобно регентство поручить одному лицу. Герцогу Курлянскому регентом быть». Тут кто-то, кажется, для соблюдения приличия, может быть, и сам Бестужев, произнес: «Не беспрепятственно ли будет со стороны чужих государств, когда родители его величества будут обойдены?» Князь Черкасский стал что-то говорить Левенвольду тихонько, а Левенвольд громко сказал: «Не шепчитесь, говорите велигласно». Бестужев, в свою очередь, продолжал начатое: «А родителям будущего императора правление поручать нельзя. Да и государня императрица этого не желает. если дать власть принцу Брауншвейгскому, он наделает больших хлопот России. Он племянник римского императора и шурин прусского короля. Он отдаст Россию в волю чужих государств, впутает ее в их взаимные несогласия и вооружит против нее многие имперские дворы. А нам надобно соблюдать со всеми равное согласие, отнюдь не вмешиваясь в их домашние дела, до нас не касающиеся. «Он человек горячий», – сказал князь Черкасский. «Он будет стараться сделаться генералиссимусом, а получивший полную высшую власть над войском, всецело отдастся в диспозицию Венского двора. При том же нрав принца Брауншвейгского нам неизвестен, а нрав герцога Курлянского мы давно знаем». Левенвольд повторял то же. Бестужев продолжал. «Сама принцесса Анна – женщина своенравная, как и ее родитель. Притом у нее нет достаточных познаний в делах внутренней и внешней политики. И она совершенно не подготовлена к тому, чтобы нести на себе тяжелое бремя управления государством. Нет никого, кто бы так способен был к принятию на себя должности регента, как герцог Курлянский. Он благоразумен, он смел, неустрашим, он знает все интересы нашей страны. Надеюсь, почтенные господа согласятся со мною, что нам теперь остается просить императрицу поручить после себя до совершеннолетия будущего императора Ивана Антоновича регентство над империей герцогу Курлянскому. И я тоже полагаю, сказал князь Черкасский. Его личная польза в отношении собственного герцогства связана с пользою и благоденствием России. Уже ради одного опасения за свое собственное герцогское владение, находящееся в распоряжении России, он будет стараться о ее государственных делах настолько, чтобы всегда быть в состоянии дать в них безукоризненный отчет. Мы окажем великую услугу нашему Отечеству, если начнем утруждать герцога нашей общей просьбой, дабы он благоволил на будущее время обратить свое внимание к попечению о нашем государстве».